случаются с зараженными мнением, делателями молитвы, и несчастья очевидные для всех, но редко. Потому что мнение, приводя ум в ужаснейшее заблуждение, не приводит его к исступлению, как приводит расстроенное воображение. На Валаамском острове, в отдаленной пустынной хижине, жил схемонах Порфирий, которого и я видел. Он занимался подвигом молитвы. Какого рода был этот подвиг, положительно не знаю. Можно догадываться о неправильности его по любимому чтению схемонаха. Он высоко ценил книгу западного писателя Фомы Кемпийского о подражании Иисусу Христу и руководствовался ею. Книга эта написана из мнения. Порфирий однажды вечером в осеннее время посетил старцев скита, недалеко от которого была его пустыня. Когда он прощался с старцами, они предостерегали его, говоря: «Не вздумай пройти по льду, лед только что встал и очень тонок». Пустыня Порфирия отделялась от скита глубоким заливом Ладожского озера, который надо было обходить. Схимонах отвечал тихим голосом с наружной скромностью: «Я уже легок стал». Он ушел. Через короткое время услышался отчаянный крик. Скитские старцы встревожились, выбежали. Было темно. Не скоро нашли место, на котором совершилось несчастье. Не скоро нашли средства достать утопшего. Вытащили тело, уже оставленное душою.